Глава 16. Стадо огромных буйволов, заросших густой черной шерстью, вышагивало меж деревьев уверенно и нагло. Быки мимоходом перекусывали кусты рябины и хрустели на ходу стволами в руку толщиной, как соломинами. Вот один буйвол вскинул голову, и в видневшееся в просветах крон неба понеслось могучее мычание. Существо мычало все громче, чаще, упоительней, содрогаясь всем телом все сильнее и сильнее. На широченных рогах-серпах появилось красноватое свечение, с губ закапали ошметки пены. Но тут его ткнул в бочину рог вышагивающего рядом соседа, и каст неведомого умения слетел. Буйвол недовольно фыркнул, повел налитыми кровью глазами, но, успокоившись, зашагал дальше. Рослый орк, сидящий на варге, который под ним казался мелким ишаком, коротко рыкнул и бросил за спину секиру с черным лезвием. Оно стукнуло в чехол, похожий на широкий карман на пояснице, а орк захлестнул петлю рукоятки, достающей до плеча за шип наплечника. Клыкастый воин нашел взглядом остальных волчьих всадников, окруживших стадо, и рявкнул. «Пора!» Его сосед-наездник выпрямился в стременах и густым басом проревел. «Глупый пастух! Робко прятал! Стадо жирное в утесах!» Из-за деревьев вторили. «Но попался храбрым орком и сбежал, как заяц косый! Вот теперь орда с добычей, а пастух нелепый трус! Сопли трет, как зверь он воет, или плачет, как арбуз!» Прорычав последнее слово, он поперхнулся и вполголоса спросил у предводителя. «Один, а кто такой арбуз?» Орк выдвинул клыкастую челюсть и ответил. «Кто же его знает? Какой-то темный эльф, наверное, из их легенд. Плакать любил, рыдать даже, как крокодил. Я что тебе, этот, что ли? Министрель!» Басист вновь вполголоса проговорил, и в тоне его прозвучала неуверенность. «Арбузель тогда был бы, если эльф. Я никогда не слышал этой песни. Ты уверен, что тот молодой шаман, который нам ее напел, ничего не перепутал?» «Молодой, не молодой, а с ним 5 десятков шаманов идет. Меньше рассуждай, рядовой. Давай пиво лучше хлебни для запаха. Дроу уже эльфы, должны не хуже лесовиков чутье иметь. И сядь свободнее, изображай пьяного. А то, ишь, подобрался как на скачку». Он осмотрелся и, подавая пример, вскинул к лицу бурдюк, притороченный к поясу. Единственный палец на его ыры-чучуне задергался, словно требуя вернуть емкость. Орк мощно глотнул, повесил бурдюк на место и палец успокоился. Одинец утерся рукавом и задышал открытой пастью, поворачивая голову во все стороны, стараясь насытить воздух перегаром. Сосед с ворчанием, что, дескать, не дело это в походе, нехотя пригубил свою. Тут ближайший бык вдруг остановился и начал странно горбиться, перебирая передними копытами. От него испуганно донеслось. «Мальчики, это скотина опять!» Предводитель рыкнул и хлестнул быка плетью. Тот от удара вздрогнул и рысцой пробежал несколько шагов. Орк же с сочувствием сказал. «Терпи, ласкурва! Ничего он тебе сквозь штаны и латы не сделает! И вообще, ты же разобралась уже, что достаточно пнуть его по яйцам и все нормально!» Из-под быка раздалось смущенное. «А вдруг когтями зацеплю и сагрю?» Предводитель поднял взгляд в стиле «За что это мне?» и буркнул. «Педикюр надо было делать. Отгибай пальцы вверх, когда бьешь. Всему-то вас, шаманов, учить надо. Учебки не нюхали, нешенки. Вы не делали. Ты орчиха или где?» Орк рядом хохотнул, но тут же прижал ладонь к зубам, давя смех. Хотя его так и затрясло. Висящая под брюхом буйвола шаманка, впрочем, услышала. Жалобность из голоса как ветром сдула. Она свирепо зарычала и с нотками зарождающейся истерики крикнула. «Эй, смехун, сейчас полную пасть червей получишь, скотина, и сам тут повиснешь. Хватит с меня!» Предводитель тут же сменил тон на просящий, показывая кулак соседу, так что тот часто закивал, зажав челюсть обеими лапами. «Ну что поделать, лас, план шит белыми нитками, но это все, что мы успели реализовать быстро. Кто же знал, что мужчины этих быков бесят? К тому же ты единственная из пятерки шаманов девушек прокачала цепкость. На тебя вся надежда. Представь, что ты хитроумный Одиссей, выбирающийся из пещеры ослепленного циклопа, прицепившись к брюху великанского барана». Орк опасливо пошарил взглядом на предмет, не отвалилась ли занервничавшая лазутчица, и осторожно добавил. «Тем более на тебя пошла маскировка единственного плода Эйхуа, который нам удалось раздобыть. Ты там еще?» Из-под быка раздалось ворчливое. «Там, там. Зато очень теперь хорошо понимаю, как аргонавты договорились с теми баранами. И о чем именно Гомер умолчал в своей «Одиссее»?» Предводитель шумно вздохнул, закатив глаза. «Черт, как это теперь развидеть?» На этот раз смешок раздался из-под быка. Орк потрепал по холке варга, но в следующий момент стало не до разговоров. Его чуткое ухо услышало новый звук. Он быстро оглянулся и увидел зависшую неподалеку зеленую стрекозу. Ее огромные фасетчатые глаза пересекала черная линия. «Тревога! Дроу!» — пронесся над кустарником его звучный вопль. Его гиена-волк взвыл, повторяя слова на своем языке, и рванул прямо в стадо, огибая недоуменно оглядывающихся быков. Орк на скаку выхватил из колчана болтающегося у правого бедра лук, выглядевший в его могучих лапах игрушечным. И в следующий миг в стрекозу полетела стрела. Насекомое метнулось в сторону, легко уклонилось, взмывая в кроны деревьев. Виляя мимо быков, предводитель про себя молился, чтоб горячие орочьи головы, взбодренные пивом, не забыли о договоре драпать, а не сражаться. Но тут мимо свистнула стрела, а вторая вонзилась в спину, с хрустом пробив лопатку. Игорь скрипнул зубами. Ощущение было очень натуральным. Отстраняясь от него, он поспешно глянул на полоску жизни, просевшую на сотню пунктов. «Ничего, это ерунда!» Процедил он сквозь зубы и, пригнувшись, пришпорил варга. Рядом взревел от боли бык, в которого вонзилась шальная стрела, и, беснуясь, запрыгал, как на родео, выискивая обидчика. Орк показал ему кнут, авторитет погонщика. Взгляд налитых кровью глаз тут же ушел в сторону. Этому еще поспособствовал оскорбительный хохот невидимых в кустах дроу. Подраненный буйвол задрал хвост трубой и помчался выяснять, кто там такой меткий стрелок. Вряд ли он может серьезно навредить высокоуровневым эльфам, но да им нужно отбить стадо, а не перестрелять его. Одинец вновь ткнул своего волка пятками, повернулся в седле и по-монгольски выстрелил наугад в сторону ушастых весельчаков. Промчавшись сквозь стадо, он увидел приникших к холкам орков своего отряда. Мощно свистнул, давая направление, и пришпорил варга, отправляя к присмотренной заранее густой рощице с кривым оврагом, изрытым барсучьими норами. Не самая лучшая локация, но позиция довольно закрытая. Эльфам придется спешиться и вступить в ближний бой, в котором оркам с оружием Урра нет равных. Подбить на авантюру «Подари эльфам стадо», не открывая карт, удалось лишь трех игроков. Шестеро членов отряда были смертными неписями. И хоть его родная четверка молодых орков сейчас далеко, на сердце было тяжеловато. Слегка отпустило, когда он пересчитал своих на дне оврага. Басист сделал ему жест притормозить и дернул за древко стрелы, так и торчавшее из спины. На миг показалось, что оттуда вырвали клок мяса, и лишь готовность к этому не позволила сорваться с губ стону. Тот показал зазубренное костяное лезвие с крючками и спросил: «Что дальше?» Одинец повел плечами, ощущая, как струйка крови сбегает по спине, и отрывисто бросил: «Прячемся за деревьями, слушаем шаги. Если дроу сейчас появятся, калечим и убиваем». Хмурые лица орков посветлели. Они вскинули в небо черное оружие бога, а над оврагом пронесся воодушевленный вопль готовящихся к смерти воинов. «Ура!» Галериэль потрогал нервными чуткими пальцами свои уши, лишенные привычного позвякивания колечек и колокольчиков. Чтобы этот насекомовожатый понимал в истинной привлекательности. Минус 20 единиц обаянию, как будто кружева испачкал. Мерзкий тип. Но ничего, когда-нибудь... Эльф почувствовал, как напряглись скулы от стиснутых зубов и судорожно сжал лук, но тут же расплылся слащавой улыбкой. Его напарники выехали из кустарника, переглядываясь и также щупая лишенных любимых звоночков уши. Его пальцы, унизанные перстнями, расслабились, поглаживая бархатную древесину оружия. Нельзя показывать эмоции. Напарники напарниками, ведь наверняка донесут. Я бы донес. «Аи, рахонте, алианиани!» пропел он. «Все прекрасно получилось!» «Вайнезинтега, хама, орка!» недовольно ответил Аэрилериэль. «Тупым оркам, к сожалению, хватило ума сбежать!» Третий эльф даже не стал скрывать возмущение и ядовито обронил на общем языке. «Наш мудрейший предводитель спугнул их, послав сразу всю сотню. Если бы пару десятков, орки приняли бы бой и легли бы под нашими стрелами!» Галериэль строго покачал пальцем. «Не вздумай сомневаться!» «Вслух, милый друг, не вздумай. Надеюсь, вы были достаточно умны и не потратили дорогие заклинания сонной неги, которые всем выдали для смирения быков. Эльфы просияли, синхронно похлопав по сидельным сумкам пауканов, и тот одобрительно кивнул. «Отлично. Продадим после победы и хорошо покутим в этом людском городишке. Ездовые гномы, говорят, за один золотой готовы целый день катать на головах жителей. Представь, что сделают за два золотых гномки!» Троица эльфов мелодично рассмеялась. Пауканы, повинуясь движению управляющих удилищ, поскакали вслед за стадом буйволов, бредущих, опустив голову, в сторону ворочающейся впереди вечно голодной громады королевы бомбардиров. На холме, который облюбовал поднаблюдательный пункт Эрл, уже было не протолкнуться от паучьих всадников. Улыбка на устах Галериэль поблекла. Властелину уже наверняка доложили о ходе операции какие-то выскочки. Он вновь потер кончики лишенных колец ушей и вздохнул, философски пробормотав. «Не будем печалиться. Внимание сильных мира сего не всегда». Тут он почувствовал, как его паукан колыхнулся. Он удивленно и разгневанно обернулся, увидев перепрыгнувшего к нему Аэрилиэля. Тот что-то промычал с выпученными глазами, а потом просто схватил его за плечо, помяв кружевное жабо, охватывающее поверх доспехов его шею, и резко повернул в поле, тыча туда пальцем. «Что ты...» — начал было Галериэль разгневанно и вдруг почувствовал, как слова застряли в горле. Напарнику было отчего потерять дар речи. Чудовищная туша царицы бомбардиров поднялась еще выше, выпрямив все лапы. Ее трясло, словно жука, на которого капнули кислотой, как любили забавляться в детстве маленькие дроу. Но царицу не может повредить никакая кислота, она сама кислота, а зрелище становилось все чудеснее. Меж вытянувшихся столбами ногами зазмеились молнии, со стороны холма раздались гневные возгласы. Эрл орал на окружавших его эльфов, отчего на душе у Галериэля на миг потеплело. Но тот уже вихрем мчался на своем гигантском черном тарантуле к содрогающейся питомице, с которой явно творилось что-то неладное. Хотя что там вообще может с ней приключиться, с ее миллионами здоровья? Непонятно. Но тут словно само пространство исказилось. Гороподобный жук вдруг моргнул, как фантом, и пропал. Эльф икнул и начал усиленно протирать глаза. Этого не могло быть. Что это вообще такое? Без остатка и без... Куда она делась? Потрясенно выдохнули они хором. Потом переглянулись, и тут же на их лбах проступили морщинки. Непонятно, но думаю, нам тоже сейчас нужно деться куда-то подальше.